Глава 12. Спина болит. Ролан, морщась, потянулся до хруста меж лопаток. Критически оглядел зеленые пятна на рубахе и штанах. Вздохнул и прошел между двух склонившихся друг к дружке деревьев. В лицо подул легкий ветерок, полный цветочных ароматов. Лес обрывается, как срезанный, и дальше тянется ромашковый луг, переходящий в широкую дорогу. Ролан побрел, касаясь трав кончиками пальцев, приметил вдалеке скопление зданий, обнесенных забором. У распахнутых ворот стоят два орка в ламеллярных доспехах из лаковых чешуек, наползающих друг на друга. На груди краснеет герб имперской торговой компании. В руках держат причудливые вактийские копья с наконечниками, похожими на короткие мечи. Заметив человека, идущего от леса и забрызганного зеленым с головы до пят, переглянулись и выставили оружие. «Стоять! Ты кто?» «Просто путник», — устало ответил Ролан, примирительно поднимая руки. «Я устал, хочу есть и пить». «А деньги у тебя есть?» «А тут есть где разменять монету?» — спросил Ролан, доставая золотой кругляш. Орки переглянулись, один присвистнул и покачал головой. «Найдется, это ведь торговый ванпост, но мой тебе совет. Не свети такими деньгами, сыщется немало тех, кто захочет получить их». «Спасибо», — сказал Ролан, проходя меж охранников, остановился и произнес, полуобернувшись. «А где тут размен и помыться?» «Слева от главного здания, большого такого, постоялый двор, а в самом здании обмен». Спустя полчаса Ролан с полным кошельком серебра ввалился в постоялый двор. Внутри сидят трое караванщиков в окружении слуг и охраны. Две служанки разносят заказы. Парень под перекрестием взглядов прошел к дальнему столику, рухнул на лавку и положил руки на стол. «Что вам?» — спросила девушка в черном переднике, критически оглядывая грязного и попахивающего гостя. «Жареного мяса со специями, вина, гарнир, помыться и одежду выстирать». «Серебряная монета», — отчеканила девушка тоном, отметающим любой торг. В углу на стуле заерзал орк-вышибала с лицом, похожим на ком глины. Ролан ответил усталым взглядом, не глядя, бросил на стол 4 серебряных. «Сделай быстро». Служанка ойкнула, торопливо сгребла деньги и умчалась на кухню. Спустя 5 минут выбежала с кувшином вина и тарелкой легких закусок. Наполнила кубок, виновато улыбаясь. Следом принесли еду, а когда Ролан наелся, под руки отвели в комнату с огромной бадьей. Грязную одежду забрали, две эльфийки в полупрозрачных накидках посадили в бочку. Вода горячая, пахнет целебными травами и морской солью. Нежные ручки начали мять плечи, натирать спину мыльной мочалкой. Ролан закрыл глаза и расслабил мышцы. Спустя час сопроводили в отдельную комнату. На кровати разложена выстиранная и высушенная одежда. Начищенные до блеска сапоги стоят у спинки. Ролан рухнул на кровать, раскинул руки и тяжело вздохнул. Это какое же богатство он отдал цирковым и тавернщику? Страшно подумать. «Ладно, легко пришло, легко ушло», — сказал парень под нос, покосился через окно на кусочек голубого неба. Аванпост — маленький мирок посередине тракта, где торговцы и путешественники могут перевести дух и пополнить запасы, а порой продать товары. Ролан идет вдоль прилавков, оглядывая разложенные товары. Здесь есть все, от продуктов до нежнейших вактийских тканей. Остановился возле лавки с книгами и свитками. Хмурый торговец дворф пренебрежительно оглядел, скривился. «А карты есть?» — спросил Ролан. «Какие?» — через губу процедил дворф. «Империя». «Карты рек, провинции, детальные, схематические, торговые?» «Для путников». «Как не быть?» «Сколько стоит?» «Серебряная», — с вызовом ответил дворф, скрещивая руки на груди. «Беру 2», — сказал Ролан, выкладывая на прилавок деньги. «1 про запас». Торговец хмыкнул, покопался под ногами и протянул 2 берестяных тубуса. Сгреб монеты и, подвигав бровями, доложил сумку с длинной лямкой. «Подарок от заведения». «Благодарю». Сидя в постоялом дворе, Ролан разложил карту на столе. Вгляделся в переплетение дорог и рек, горные цепи и огромные озера, провинции, украшенные гербами правителей, малые анклавы и обширные леса. Империя огромна, но леса и безлюдное пространство занимают большую часть территории. Эльфы давно растеряли настрой завоевателей, дворфам больше интересны подземелья, а орки разбиты на кланы. Люди заняли северную провинцию и степь. Тракт тянется от столицы до противоположного конца империи. По пути разделяется на множество дорог поменьше и напоминает кровеносную систему. Ролан хорошо запомнил ее по урокам матери, показывавшей, куда лучше бить ножом. Нужно определиться, куда идти. Аванпост стоит всего в нескольких днях пути от столицы, и то, если идти через леса. Путь по тракту займет меньше суток. Северная провинция. Лу говорила, что с людьми назревают проблемы. А ведь самые влиятельные кланы перебрались на земли империи. Значит, если он доберется до Северной, будет шанс разрешить их. А это подвиг? Роланд нахмурился. А разве подвиг, если не убить врага? А если враг и не враг вовсе, а просто в безвыходном положении? Палец прочертил невидимую линию по дорогам до степи и до провинции. Почти месяц до страны Ковыля и Горицвета, почти месяц пути. До провинции 2 недели. Роланд сдвинул брови к переносице, потянулся за кубком и отхлебнул, не глядя. На центр карты упала капля и окрасила вытянутое озеро в кровавый цвет. Парень попытался стереть пятно, но лишь размазал. «Ты, значит, хочешь наняться охранником?» Дородный дворф, похожий на мяч с бородой, вздернул бровь. Критично оглядел парня. Одет простецки, крепкий, но очень уж молодой. Позади зашептались слуги, оглядывающие человека, как диковинного зверя. «Да, вы ведь в Северную провинцию собрались?» «Это так», — ответил дворф, кивая и приглаживая бороду. «Но не слишком ли ты молод? Путь не близкий, опасный, тем более у меня порядочно охраны. Я лучше их всех». «Правда, очень сомневаюсь. У орка только запястье, что твоя талия». Странный парнишка широко улыбнулся, а в голубых глазах сверкнул демонический огонек. Дворф тайком сглотнул, мигом пожалев о своих словах. «Орки — это горы из мяса и сухожилий, а человек перед ним будто выкован из стали». Слуги притихли, глядя с изумлением. Вдруг слухи о бесшабашности людей совсем не слухи. Кто-то живо припомнил истории, как степняки бесстрашно бросались на целые отряды бессмертных. Безрезультатно, но крайне смело. «Ну, хорошо. А если одолеешь, вот, скажем, Гуца, я найму тебя», — сказал торговец и щелкнул пальцами. Славки поднялся к горный хребет, поросший мхом, так показалось Ролану. Орк поочередно склонил голову к плечам, смачно хрустнул кулаками. Он возвышается над парнем, как башня над муравьем. На губах играет доброжелательная улыбка, впрочем, не предвещающая ничего хорошего. «Ток не калечь его», — взмолился дворф, поворачиваясь к охраннику. «Хорошо», — ответил Ролан и широко улыбнулся. Глава 13. Ролан вышел из постоялого двора, не оборачиваясь. Позади тяжело ступает орк, доски жалобно скрипят и подрагивают. Кажется, одно неосторожное движение зеленого, и здание обвалится, как шалаш. Следом за ними наружу высыпали слуги, растянулись, образуя кольцо. Последним показался дворф-купец, круглый и несуразный. Живот раскачивается на ходу, едва не ударяясь пупком об пол. «Ему жизненно необходима тележка для перевозки пуза», — решил Ролан. Стража стянулась к месту поединка и перекликнулась с парой слов с купцом. Получив ответ, вздохнули и удалились. Вскоре появился заспанный лекарь-эльф в зеленой накидке. Сел на крыльце, не спуская взгляда с Ролана и будто прикидывая размеры гроба. В окружающей толпе звучит смех и едкие комментарии. «Не маловат ли парнишка? Люди что, совсем дурные? Сейчас ему уж натянут». Куда Ролану натянут уши, так и осталось загадкой. Парень снял рубаху и передал одному из зазевавшихся зрителей. Полуденное солнце осветило, будто выточенные из дуба мышцы и жуткий шрам. Полоса изуродованной плоти тянется от живота до шеи. Лекарь выпучил глаза, как жаба под сапогом, подскочил на ступенях. Ролан подвигал плечами, развел руки, позволяя толпе любоваться игрой мускулов. Под плотной кожей видно каждое волокно и переплетение вен, подрагивающих перед дракой. Гуц хмыкнул, сдвинул брови к переносице и медленно согнул правую руку. Бицепс вздулся, огромный, как голова быка. Под зеленой шкурой проступили толстые вены. «На кулаках ведь?» — спросил Ролан, касаясь ремня и напрягая грудные мышцы и спину. «Да», — рыкнул орк, звучно похрустывая костяшками пальцев и надвигаясь на парня. Ролан сощурился и отскочил влево. Огромный кулак пробил воздух, там, где только что была голова. Орк, несмотря на размеры, быстро, как смазанная жиром молния. Бьется обманными замахами и прикрывает торс локтями. Человек двигается, раскачиваясь, как маятник. Порывы ветра от ударов скидывают волосы. Кулаки прикрывают лицо, локти, ребра. Ноги смещаются отточенно и быстро, без единого лишнего движения. ровно как и учил Сал в первый год пребывания в этом мире. Гуц вскинул руки над головой, сцепил пальцы в замок и молотом обрушил на макушку. Роланд сместился и слишком поздно осознал ловушку. Ладони орка расцепились, руки ушли за спину, ловя равновесие, а вперед выстрелила нога. Кованый сапог ударил точно в живот, парня подбросило над землей. Лекарь подпрыгнул второй раз, шагнул к кругу и застыл. Человек извернулся в воздухе, приземлился на ноги и согнулся, тяжело дыша. В толпе тревожно зашептались. Такой удар убьет быка, а этому только дыхание сбил. Как такое вообще возможно? Ролан выпрямился, на животе пламенеет отпечаток подошвы с отчетливыми следами от крохотных шипов. Орк налетел, стремясь закончить схватку. Обманный удар в голову и таранный в живот. Ролан перехватил запястье, рванул вдоль себя, разворачиваясь и вскидывая левый кулак навстречу. Костяшки и челюсть столкнулись с отчетливым стуком. Голова Гуца откинулась, а глаза на миг закатились, сверкнув белками. Орк всхрапнул, рванул схваченную руку. Кулак человека впечатался под ребра, погрузился в тугие мышцы, как в глину. Третий удар пришелся в челюсть. Клацнуло. Зеленый исполин неуклюже попятился, запнулся и с грохотом рухнул. Растянулся на спине, невидяще глядя в небо. Из уголка рта потекла мутная слюна. Роланд картинно потряс кистью, повернулся к стоящему на крыльце купцу и вопросительно склонил голову к плечу. Дворф хмыкнул и показал большой палец. Пятеро слуг с натугой поволокли Гуца в тень. Там привалили спиной к стене и принялись обмахивать. Кто-то принес воды. Роланд забрал рубаху у зеваки, накинул, широко улыбаясь, и направился к купцу обсудить условия найма. У крыльца за руку схватил лекарь, жадно заглянул в лицо и протараторил. «Молодой господин, позвольте вас осмотреть. Умоляю, заплачу любые деньги». «Чего?» — пробормотал Роланд, уверенно освобождая руку. «Прости, но я не из этих». «И этих?» — опешил эльф, охнул и хлопнул себя по лбу. «Да я не за этим. Ваш шрам. Я хочу понять, как вы выжили после такого? Это ведь не ожог, рана была глубокая. Умоляю». «А я и не выжил», — буркнул Роланд, проходя мимо и поднимаясь на крыльцо. Много позже, когда солнце задумчиво склонилось к горизонту, Роланд, сидя в телеге, задумчиво потрогал шрам. А ведь действительно, он не пережил той раны. Старый Роланд исчез в тот момент, когда лишился матери, когда провалил дело, ради которого был рожден. Его больше нет. Есть он новый, человек с любимой женщиной, друзьями и целой жизнью впереди. Каравана Марина, так зовут торговца, везет ткани, семена и книги в Подгорное королевство. Так зовется владение дворфов под горами северной провинции. Но Ролану это мало интересно. Он распрощается с караваном, стоит им пересечь границу. Конечно, он мог бы нанять повозку и путешествие до дворца правителя провинции в комфорте. Но есть в этой идее нечто противное и неприятное. Тем более торговец обещает выплатить 20 серебряных монет, часть из них медью. Хорошие деньги, и можно сохранить золото с платиной, подаренное Салом. Роланд заложил руки за голову и сцепил пальцы на затылке, откинулся на рюкзак, заведя ногу на ногу. Он не заметил смазанные фигуры, мелькнувшие в зарослях у дороги. Трое эльфов переглянулись, один достал короткий лук и выразительно кивнул на телегу с целью. Старший покачал головой и сел, скрестив ноги. Этим его не убить. Ты и сам видел, какой пинок выдержал гад. Стрела отравлена. Нет, все должно быть обставлено не как заказное убийство. А может, ну его, — вклинился третий, зябко потирая плечо. Вы же видели, как он орка вырубил. У нас есть цели и полегче, да и платят за них побольше. Старший вздохнул и покачал головой с таким усердием, что кончики ушей коснулись плеч. Раздвинул ветви куста, глянул вслед удаляющейся телеги и сказал веско. Их и охраняют в разы лучше, а тут, считай, подарок судьбы. Зарежем тайком, заберем кошель, все решат, что это было ограбление. Но наниматель не давал четких инструкций по целям, продолжил третий. Второй отмахнулся, упер лук в носок сапога, надавил всем весом. Ловко снял тетиву и намотал на два пальца. Лук же спрятал в кожаный чехол и затянул завязки. Чем больше убьем, тем больше получим. А этот все равно по пути. У меня очень плохое предчувствие, пробормотал третий под нос. Сжал рукоять метательного ножа, спрятанного под складками одежды на груди. Очень. Великая тень, наблюдающая за убийцами из сумрака под сенью дуба, улыбнулась. По-хорошему стоит вмешаться, перерезать глотки и доложить императрице. Однако это так скучно. Лучше понаблюдать за развитием спектакля. Тень потянулась, и на подошвах убийц появились неприметные клочки мглы, следящие метки. Глава 14. Луиджина отложила густо исписанный лист, откинулась в кресле и перевела взгляд на окно. За стеклом густая летняя ночь, вязкая и тягучая, как мед. В кабинет пробиваются крики ночных птиц и трели сверчков. Видно, как в дальней части сада кружат светлячки. Девушка прикрыла глаза и помассировала большими пальцами. Государственные дела отнимают слишком много сил. Надо сбросить часть полномочий на плечи министров, но нельзя. Без личного контроля все пойдет прахом и обернется жертвами. Настолько огромными, что весь мир обвалится в хаос. Шеи коснулось нечто тонкое, едва осязаемое, как паутинка. Императрица застыла и задержала дыхание. «Умное решение», — вкрадчиво прошептали за спинкой кресла. Нить игриво надавила на кожу, и девушка ощутила ее влажность. «Яд Ила проникнет в кожу, даже через легкую царапинку. Ты ведь знаешь, что это такое?» «Паралич сердца», — одними губами прошептала Лу. «Мучительная смерть». «Верно». «Чего ты хочешь?» «Всего ничего, вернуть старый порядок. С богами жить было куда легче, не находишь?» «Зависимые всегда алчут источника их зависимости», — прошептала Луиджина, скашивая глаза и силясь рассмотреть врага. «Алкоголик не откажется от бутылки». «Игра словами», — с насмешкой произнес незнакомец. «Меня предупреждали о ней, даже не надеясь переубедить. В новом мире мне обещано высокое место». «Кем?» «Какая разница? Тебя казнят на рассвете, меня облачат в белой мантии бога света». Дверь кабинета распахнулась, и внутрь вбежал десяток стражников. Луиджина услышала далекие крики боли, а в руках одного приметила жуткие кандалы и ошейник с шипами внутрь. «Смотри, какие украшения!» — выдохнул убийца. «Как раз для особо имперских кровей. Выполненные на заказ, ни одна твоя уловка не пройдет». «Если меня все равно казнят?» — спросил Луиджина. «То почему бы мне сейчас не размазать вас по стенам? Большая разница, умереть в муках или от милостивого удара топором по шее». «Смерть есть смерть», — вздохнула правительница. Стражник с кандалами взорвался изнутри. Кровь залила сообщников и заляпала потолок. Нить вдавилась в шею, дернулась, подрезая кожу. Второй стражник подлетел к потолку. Конечности вывернулись в разные стороны под немыслимыми углами. Голова дважды провернулась по часовой стрелке. За креслом взвизгнули, и уши обласкал стук падающего тела. Эльфийка рывком поднялась и протянула руки. Оторопевшие изменники бросились на нее, выхватывая мечи. Ближайших разнесло в лоскуты, разметало по стенам. Остальные бросились бежать. Стоило им скрыться за дверью, девушка дернула пальцем. Алые брызги, пронесшиеся вдоль дверного проема, возвестили о кончине предателей. Луиджина обогнула кресло и воззрилась на отползающего по ковру эльфа. Левая нога убийцы согнута, как у кузнечика, а из глаз сочится кровь. Он ответил прямым взглядом, сипло рассмеялся. «Ты все равно умрешь, и я тоже попал в кровь». «Вот как», — сказала Лу, проводя пальцем по ранке и морщась. Выступила кровь, стекла тонкой струйкой до ключицы, подчеркивая элегантность шеи. Императрица тепло улыбнулась и погрозила испачканным пальцем. «Я управляю кровью, дурачок. Что мне стоит остановить ее в любом участке? Проклятие, да я даже могу гнать ее без сердца. А теперь будь хорошим мальчиком и говори, кто послал тебя». «Ни за что», — выпалил эльф. «В мире нет ни единой пытки, которая сломает меня. Бог света хранит мою душу». Императрица опустилась рядом с ним на корточки и дурашливо ткнула в кончик носа. Склонила голову на бок, волосы алой волной коснулись ковра. Ранка на шее закрылась и срослась без следа, а кровь за спиной зависла в воздухе тонкими нитями, протягиваясь с пола и потолка. Собралась в отдельные сгустки, что начали сжиматься в темно-бордовые жемчужины. «Пытки? Ну что ты как маленький? Я верю в твою стойкость и храбрость. Не, я поступлю иначе». «Как?» — пролепетал заговорщик и судорожно сглотнул. «Если кровь долго не поступает в плоть, та начинает гнить», — пояснила девушка, задорно сверкая глазами и улыбаясь. «Ты будешь гнить заживо. Начну с кончиков пальцев, а потом буду продвигаться на толщину волоса каждый день. Уж поверь, умереть тебе не дам». Взгляд убийцы остекленел, на лбу выступила испарина. Рука метнулась к кинжалу на поясе. Девушка расхохоталась в такой наивной попытке. Эльф выхватил оружие и вогнал себе в висок. Ролан устроился под телегой в спальнике, на всякий случай расстегнул до середины. Не жарко, и в случае чего выскочить — дело 2 секунд. В ночи шумят сверчки, в чаще кричит одинокая ночная птица. До смены караула больше 6 часов, можно поспать. В стороне 2 дворфов следят за костром и тихо переговариваются, передавая чарку бормотухи. Ролан прикрыл глаза и разом распахнул. Мир переменился, тени стали резче, а ночь будто светится изнутри, черным светом. Через лагерь движется огромная фигура, в черных латах. Над шлемом реет туманный венец, вытягивается спиной призрачным шлейфом. Лорд дикой охоты. Ролан видел его лишь раз, но та встреча наградила чудовищным шрамом, который сейчас разрывается от боли. В контурах демона нет четкости, будто соткана из грязного тумана. Смазывается при каждом шаге и оставляет рассеивающиеся образы. Руки не слушаются Ролана, как и все тело. Парень с ужасом осознал, что не дышит, даже сердце не бьется. В плечо ткнули. Наваждение исчезло, разогнанное зычным морочим голосом. «Вставай, твоя очередь дежурить». Парень подскочил и со всего маху грохнулся лбом об дно телеги. Охранник гулко загоготал, отошел к костру, опустился рядом с дремлющими дворфами, перевернулся на живот и захрапел, положив голову на локоть. Ролан, шипя, выполз из-под телеги, хмуро огляделся. Небо на востоке едва заметно светлеет, воздух стал ощутимо холоднее. Травинки влажно блестят, а на кончиках скопились крупные капли. Пост представляет собой телегу, стоящую вдали от костров, чтобы свет не портил ночное зрение. Внутри широкая скамья с зарубками. По ним можно понять, кто дежурил в эту смену. Каждый полдень слуги срезают метки или забивают смесью опилок и клея. Рядом стоит маленький гонг, покрытый вактийским узором змееобразных драконов, кусающих друг дружку за хвост. Ролан поднял мрачный взгляд на умирающую луну и пробормотал. «Мне что, кошмары снятся?» «Похоже на то», — ответил внутренний голос. «Мало ли что может присниться. Однако чутье вопит, что это неспроста». Глава 15. Перегон каравана — очень скучное и мучительно медленное предприятие. Ролан покачивается в седле казенной лошади, мечтая идти. Бедра сводят, зад отбило до черных синяков. Под копытами гремит сухая земля, покрытая сеткой трещин. Впереди волочится телега, накрытая плотной тканью. Парень, 2 орков и 3 дворфов на карликовых конях замыкают вереницу. Скакуны подземного народа представляют собой нечто среднее между пони и благородным скакуном. Шкуры пятнистые, с блестящей короткой шерстью. Дворфы восседают на них с умилительным достоинством, за которым обычно прячут неуверенность. У каждого к седлу приторочен запасной топор с лезвием, прикрытым кожаной накладкой. «Почему топоры?» — наконец спросил Ролан. Ближайший дворф повернулся и вскинул бровь. Человек вздохнул и указал на оружие. «Почему топоры? Вы ж подгорный народ. Мне казалось, что молоты сподручнее». «А мы что, в пещере?» — буркнул бородач, закатывая глаза. «Нет, но...» «Вот когда будем в пещере, будут молоты. Ты мог заметить, что ростом мы не вышли, и с мечом будем ужасны». «Да», — престыженно протянул Ролан, осознав, что дворф с мечом по росту будет похож на ребенка с ножом для резки рыбы. Бородач криво ухмыльнулся и постучал по узкому лезвию топора, указал на оружие товарищей. «Топор — хорошее оружие. Все, что нужно. Сильный и быстрый удар. Мы в этом мастера». Ролан перевел взгляд на густые заросли, втайне умоляя мироздание послать отряд разбойников. А лучше огромное чудовище. Это сгладило бы неловкость и позволило соскочить с ненавистного седла. Лес не внял мольбе. Лишь по дереву взбежала рыжая белка. Замерла на длинной ветке, с любопытством взирая на караван. «Не дергайся», — прогудел орк, едущий по левую руку. «Здесь нападать не будут». «Разве? Место-то глухое». «Вот именно. Добычу сложно вывести и нападать тоже. Представляешь, сколько времени потребуется, чтобы продраться через этот кустарник? Никакой внезапности. Вот когда войдем в холмы...» «Да», — буркнул один из дворфов, стискивая топор. «В том проклятом месте и шага не шагнуть, чтобы на шайку не нарваться. На каждом холме, в каждом ущелье. Только и гляди, как бы на голову бревно не скинули». «Должно быть приятное местечко», — пробормотал Ролан. «О, великолепное», — сказал другой орк и издал свистящий смешок. Поднял край рубахи, демонстрируя звездчатый шрам над пупком. «Стрела на спине такой же. Жду не дождусь там побывать». Караван начал сходить с тракта на узкую дорогу. Купец решил срезать петлю. Судя по утоптанной земле, так решали многие. В центре зазвенела струна, переборы сплелись в музыку. На облучок вскарабкался эльф в красно-синем наряде, закинул ногу на ногу и сгорбился, играя на мандолине. Двое работников затянули песнь хриплыми, непоставленными голосами. Ролану показалось, что они поют разные тексты. Конь пошел мягче, чем несказанно обрадовал Ролана. Ветви потянулись над дорогой, стараясь коснуться братьев на той стороне. Охрана начала беспокоиться, вопреки прошлым уверениям. Трое эльфов следили за караваном беспрерывно, прячась на деревьях и в чаще. Они выучили повадки Ролана вплоть до времени, которое он тратит на поход по малой нужде. На каждом привале у них был шанс добраться до него, но не было шанса уйти. Припасы начали заканчиваться, а грибов и ягод в этом участке леса, на удивление, мало. Убийцам пришлось обдирать съедобные участки коры и обжаривать в скрытом костре. Получалась плотная, невкусная, но еда. «Знаешь», — сказал лучник товарищу с двумя кинжалами, — «я слышал, в столице уже начали есть мясо». «Мы не будем и не должны», — буркнул тот. «Это неправильно». «А я перекусил», — вздохнул третий, потирая живот. «Видел, с каким аппетитом его жрут дворфы». «А собаки жрут собственное дерьмо», — прошипел мастер кинжала. «С еще большим аппетитом». «Если не найдется ничего съедобного, нам придется туго». «Плевать, через день будет постоялый двор. Там и поедим, и зарежем дурака». Караван вошел на постоялый двор, телега за телегой. Слуги распределили их под навесом, а особо ценные хрупкие товары перенесли в специальное хранилище, напротив комнаты купца на третьем этаже. Охране и работникам выделили общее помещение рядом с кухней. Ролан поколебался, но снял отдельную комнату. Впрочем, так поступил не только он. Наемники при деньгах предпочитают комфорт, тем более продажную девку не приведешь в общую комнату. Плотно отужинав, Ролан завалился на кровать и почти застонал от наслаждения. Солома в матрасе, словно лебяжий пух из императорского дворца. Под окном звонко смеются жрицы любви, но парень слишком устал. Перевернулся на живот, потянулся и заснул, просунув руки под подушку. Скрип половицы резанул по нервам, рассек сонную пелену. Ролан приоткрыл глаза. Комната темна, не видно даже противоположной стены. Лишь окно выделяется, стекло отражает блики фонаря у входа. Чужое присутствие давит на нервы. Неизвестный двигается бесшумно, но запах леса и пота щекочет ноздри. Вместе с движением воздуха кожа ощущает чужое тепло и взгляд полной злобы. Ролан зажмурился, обрисовал воображением комнату и мысленно пометил положение врага. Сердце загремело, нагнетая кровь в мышцы. Горячая волна шибанула в череп. 5 шагов до кровати. 4, 3, 2. Ладонь выстрелила в темноту, схватила нечто, сдавила. Под пальцами сочно хрустнуло, и комнату огласил истошный визг. В дальнем углу щелкнула тетива, в подушку над головой ударила стрела. Ролан соскочил, повалил ближайшего врага и со всего маху впечатал локоть в лицо. Под рукой смачно хрустнуло и промялось. Второй щелчок. Стрела ударила в левое плечо и рассекла кожу. Стрелок запаниковал. В неверных отблесках света мигнул третий наконечник. Парень опередил, и тощее тельце ударило о стену. Пальцы сомкнулись на горле. Слишком сильно. Ролан выругался и ощутил движение воздуха над головой. Там мелькнул огонек свечи и бледное от ужаса лицо. Убийцы разобрали потолок. Прежде чем третий успел скрыться, Ролан подпрыгнул и ухватил за лодыжку. Рванул вниз и перехватил, не дав разбиться об пол. Швырнул в сторону кровати, прорычал. «Что ж, надеюсь, ты разговорчивый, а то я буду совсем глупо выглядеть». Убийцу связал и бросил в угол. Подпалил масляную лампу и поднял над головой. Умирающий свет раздвинул тьму, открыв тела. Первый лежит, раскинув руки, правое сломано в запястье, а вместо головы лопнувший арбуз. Так показалось Ролану на первый взгляд. Второй привалился к стене. На шее пламенеет отпечаток ладони, но умер эльф от удара затылком о стену. Ролан поморщился и повернулся к третьему. А есть настрой поболтать перед сном? Глава 16. Ролан усадил эльфа на пол, сам сел на кровать и выразительно оперся на меч. В коридоре хлопнула дверь, загремели шаги и раздались сонные голоса. Неудавшийся ассасин мелко дрожит, бросая взгляды на тела сообщников и окно. Но здравый смысл подсказывает, что от жертвы не убежать. Парень зажег свечу и бросил тяжелый взгляд на бледное лицо эльфа. Глаза запали так глубоко, что едва заметны. Уши обвисли, а левую скулу раскрасил свежий синяк. Одет в грязную, пропитанную потом одежду неопределенного цвета. На поясе короткий нож с костяной рукоятью и подсумок. Волосы серы от пыли и налипшей паутины, спутанные и торчащие. «Так-так, кто это тут у нас?» — сказал Роланд, ставя свечу на прикроватную тумбочку. Свет сместился, и половину лица эльфа накрыло густой тенью. «Ну, рассказывай, чьих будешь, с какого перепугу на меня полез, и вообще все». «А смысл?» — пролепетал эльф, затравленно оглядываясь и стискивая правое плечо с такой силой, что пальцы побелели. «Я уже труп». «Пока нет, а там? Если расскажешь правду, я тебя отпущу и даже в спину не пырну. Как тебе такая сделка? Правда в обмен на жизнь?» Взгляд эльфа впился. Вынеисто голубые глаза человека. Кадык дернулся, а нижняя челюсть мелко задрожала. «Правда?» «Ага, только поспеши. Если мои товарищи найдут тебя тут, вздернут без вопросов. Слышишь, они уже начали обход». В коридоре и правда слышны шаги, стук и скрип дверей с последующим гулом голосов. Эльф вытянулся, прижал руки к груди и протараторил. «Мы наемные убийцы». «Тени?» «Нет, самые обычные. Тени – дорогое удовольствие, и чем знатнее цель, тем дороже их услуги. Вот как. Во сколько ж меня оценили?» 50 золотых, — выпалил эльф, отчаянно вслушиваясь. Коридор полнится голосами, натужно скрипит лестница, брецает оружие. «Большие деньги», — задумчиво протянул Роланд. «За сыновей наместников дают 4 раза больше», — пискнул ассасин и втянул голову в плечи. «Вы уж простите, человек, про вашу знатность никому и ничего. Вот мы и решили вас по пути того». «По пути куда?» — резко спросил Роланд, подавшись вперед. «В северную провинцию», — задушенно пропищал эльф. Туда направился сын бывшего владетеля, лорд Ворласан. «Это еще зачем?» «Привести людей к согласию. Северная провинция ведь это самое, только на словах провинция, по факту независимое королевство». «Ладно, кто тебя нанял?» «Я не знаю, он скрыл облик». Роланд шумно выдохнул носом, не спуская взгляда с лица, и глаз пленника моргнул и махнул рукой в сторону окна. «Пшел отсюда». Эльф на четвереньках рванул к окну, распахнул и скрылся в темноте. Парень покачал головой, скривился и сжал челюстью до скрипа. У него хотят украсть подвиг. В дверь постучали, Роланд нехотя поднялся, громко шаркая подошел и приоткрыл. «Чего?» В узкую щель заглянул Гуц, откашлялся и сказал с нотками почтения. «Шумели подозрительно, вот ходим, проверяем». «А, ты про это?» — вздохнул Роланд, отступая и распахивая дверь. Ткнул большим пальцем через плечо. «Это ко мне какие-то идиоты забрались. Думал, невелика проблема». Орк взглянул на распластанные тела, по которым, судя по виду, прошлись огромным молотом. Хмыкнул и покачал головой. «Сейчас их заберут. У тебя окно открыто». «Душно больно». «Так они через окно?» «Через потолок». Он отступил, и, судя по поднявшемуся шуму, Амарина начал скандал, крича на кого-то и топая ногами по дворфскому обыкновению. В туннелях руками не помашешь, так что подгорный народец яркие эмоции выражает через ноги, лишь в исключительных случаях прибегая к рукам. Роланд отвели к хозяину постоялого двора, который оказался младшим чиновником торговой гильдии. Невысоким эльфом, настолько, что дворф на его фоне смотрится рослым. Хозяин поправил рубиновые очки и промокнул лоб платочком, торопливо спрятал во внутренний карман и сложил ладони шалашком, поставив локти на столешницу. Взглянул поверх кончиков пальцев на Роланда и Амарина. Дворф грозно топорщит усы и притопывает левой ногой. Руки положил на брюхо и большими пальцами поигрывает золотым медальоном. Человек стоит сгорбившись, протяжно зевает, прикрывая рот ладонью. Взгляд цепляется за окровавленный локоть с прилипшим русым волосом. Хозяин нервно сглотнул и пролепетал. «Господина Марина, ситуация экстраординарная. От имени торговой компании приношу вам извинения». «Этого мало», — выпалил дворф, багровея от праведного гнева. «Если бы подонки не перепутали комнаты, меня могли убить. Понимаете? Убить меня. Что делает ваша служба охраны?» «Наши охранники патрулируют участок в 2 лиги, в обе стороны от постоялого двора». «Крайне плохо. Убийцы ведь прошли. Но...» «Никаких «но». Господина Марина, в качестве извинения мы можем предложить вам скидку на проживание во всех домах тракта. 30%. Выпалил чиновник и потянулся за платочком. 50, отрезал дворф. 35. 40. На лбу чиновника щедро выступила испарина, левый глаз задергался вместе с кончиком уха. Под кожей на скулах проступили тонкие жилы. 39. По рукам. Дворф гневно фыркнул, развернулся и хлопнул Ролана по плечу. Обернулся и добавил веско. А ему проживание на сегодня. Бесплатно. За дверями кабинета Амарина расплылся в улыбке, довольно похлопал по животу. Потянул Ролана за собой в сторону кухни, довольно бурча. Как удачно вышло-то. А ты, парниша, приносишь удачу, и это дело надо объесть. Может, обмыть? Я не пью, торговцу нельзя пить хмельное. А я думал, у дворфов это национальная традиция, пробормотал Ролан. Ну, так оно и есть. За трезвость меня из дома выгнали. Слуги накрыли стол, с низким поклоном поставили перед купцом огромное блюдо с поросенком в яблоках. Ролану досталась тарелка с салатом и стейком. Парень посмотрел на еду, на нанимателя, снова на еду. Дворф вилкой и ножом начал потрошить поросенка, стремясь добраться до чего-то внутри. С победным выдохом извлек пропеченный и пропитанный соком кус. Затолкал в рот, измазав усы и бороду жиром. Начал яростно жевать, закатывая глаза от наслаждения. «Я не голоден», — сказал Ролан. Плотно поел перед сном. «Брехня», — промычал дворф. «Плотно невозможно поесть. Но если не хочешь, подвинь мне». «Я свободен», — спросил Ролан, подвигая тарелку двумя пальцами. «Пофти». А Марина проглотил кусок размером с кулак Ролана и указал на парня вилкой. «Скажи, человек, зачем за тобой охотятся ассасины?» «Так они ведь ошиблись просто». «Ага, а я эльф. Мне не ври, я ложь за 5 лик увижу». «Вы точно хотите знать?» Глубоко засевшие в складках глазки купца заблестели, челюсть замерла. Наконец мотнул головой и усилил жест, топнув. «Информация, товар ценный, но довольно опасный. Мне будет достаточно, если ты отныне будешь селиться поближе ко мне. Так будет легче выбивать скидку. Если повезет, торговая гильдия мне еще приплатит. Мне не нравится такое везение. А я буду платить за твое проживание». В соседней комнате, где моют посуду, загремели тарелки. Запричитала женщина. Ролан тяжело вздохнул, поднимаясь. Упер руки в стол и остро взглянул на дворфа. Вздохнул. «Согласен». Глава 17. Основы мира дрожат, как тонкие струны, вибрация растекается, проникая во все слои реальности. Великие маги, шаманы и восприимчивые разом проснулись или вскинули голову, вслушиваясь и не понимая. Ролан раскрыл глаза и вскочил на кровати, прижав ладонь к груди. Под пластом мышцы костей грохочет сердце. За окном занимается рассвет, облака розовеют и пронизываются тонкими лучами. Коты выясняют отношения, повышая голоса. Слышно, как внизу гремит посуда, плещется вода. Сквозь доски просачиваются ароматы тушеных овощей и жареного мяса. Ролан сполз на пол, ноги подкосились, и поверхность прыгнула навстречу. Тело тряхнуло, ладонь ожгло болью. Парень сел, привалившись спиной к кровати, растерянно поднял руку к лицу. В ладонь у основания кисти впилась толстая заноза. «Что?» – прошептал Ролан, задачно касаясь кожи. Торопливо выхватил за сапожный нож, задрал рубаху и коснулся острием живота. Легонько надавил, плоть послушно прогнулась, выступила алая капля. «Да чтоб тебя!» — выдохнул Ролан, отложил нож и откинулся назад. Магия мертвой воды исчезла. Одно из последних напоминаний о матери. Во всем теле тянущая слабость, на спине дергается жила. Мышцы ощущаются громоздкими пластами мяса. Ролан поднялся с остервенением, вырвал занозы и отшвырнул. Умылся водой из бочки, понюхал рубаху, хмыкнул и набросил куртку. Меч пристроил на правую сторону, затянул ремень. В коридоре послышались вялые шаги и скрип досок. Наемники бредут на завтрак. Спину стянуло напряжением, волосы вздыбились от чувства чужого присутствия. Ролан вцепился в края бочки до треска дерева, сжал зубы. Затылка коснулось сиплое дыхание, на краю зрения вздымается массивный силуэт. Парень развернулся, хватаясь за меч. Никого. Ролан медленно повернулся обратно и молча воззрился на тонкую корочку льда на воде. На завтрак подали кусок мяса с кашей, компот и горячий хлеб. Эльфы довольствуются салатом из листьев и чаем. А Марина с аппетитом пожирает баранью ногу, обильно поливая соусом. Наемники косятся на Ролана, парень ест через силу, постоянно клюет носом. «Ты в порядке?» — спросил Гуц, отложил вилку и нож. «Не выспался. Выглядишь, будто всю ночь только и делал, что бандитов резал». «Спасибо». На лбу выступил пот, рубаха липнет к спине. Не против, если сегодня буду в телеге? Нет, ты свой отдых отработал. А, ну да, точно. Ролан лег на сено, положив голову на маленький сундук и воззрился на клочья облаков. Провел ладонью по животу, давя на деревянный пресс. Мать работала над ним с рождения, а может и в процессе вынашивания. Он пил микстуры и зелья, отмокал в чанах с пахучими отварами. Порой просыпался спустя пару дней и с болью в теле. Тогда не обращал внимания, но сейчас понимает, с ним что-то делали. Мертвая вода была лишь одним из многих улучшений. Теперь нужно будет избегать стрел и ударов. Волна озноба прокатилась от лодыжек до макушки. Ролан сцепил зубы и едва сдержал стон. Тело выгнулось и опало. Ощущение, будто органы пульсируют и работают иначе. Кости охватывает пламя, вгрызается до самого мозга. В голове горящими тараканами мечутся мысли, сталкиваясь друг с дружкой, высекая снопы искр. Даты, даты. Ладонь вцепилась в облучок, тело с натугой приподнялось, и в поле зрения появился дворф на коне. «Какое число?» – просипел Ролан. «А? Число какое сегодня? Дата?» 17-е сбора урожая», – озадаченно ответил дворф. «Если по-вашему, если по-правильному, то 14-е яхонта». «Благодарю». Ролан опустился на дно телеги, прикрыл глаза и беззвучно задвигал губами. «Сейчас лето, сбор урожая, значит, ранние сорта». В этом мире год такой же, как его родном, значит... «У меня день рождения», — заключил Ролан, глядя в небо. «Сочувствую», — поздравил дворф. Грудные мышцы напряглись и застыли, спина выпрямилась и расширилась. Ролан ощутил, как зрачки сжимаются до макового зерна. Вздох вырвался меж зубов, и мир окутала тьма. Луиджина заполняет бланки по распределению зерна. Самая скучная работа в мире, особенно после того, как охотилась на богов. Сейчас зерно свозится в государственные хранилища. Квоты для крестьян, квоты для переработки, оставшиеся на следующий сезон. Тень в углу вытянулась и обратилась в женщину. «Твой жених заболел», — сообщила великая тень, садясь в кресло и закидывая ногу на ногу. «Давно пора», — не отрываясь от бумаг, — сказала Луиджина. «Зерно необходимо распределить по регионам, дабы избежать гибели урожая от засухи. После гибели богов климат сошел с ума, мир лихорадит, будто человека, укушенного клещом. Увы, ей не удалось вырвать паразитов без последствий. Империя трещит по швам, не держится. А если помрет?» «Не помрет. Это болезнь роста. Он входит в последнюю стадию формирования». «Что?» «Его отец», — вздохнула Лу, — «идеальный человек. Насколько это вообще возможно с точки зрения селекции?» А над Ро трудилась одна из лучших ведьм всей цепочки миров. «Не понимаю», — пробормотала тень. «Он инструмент, спроектированный от и до. Как ты и говорила, скоро он наберет полную силу». «Так ты знала?» «Конечно», — ответила Луиджина, подняла взгляд на наемницу. «Будь добра, охраняй его эту неделю. У него сейчас сил не хватит и муху прибить. Гормоны сходят с ума, перестраиваются мускулатура и органы. И это влетит в монету». Ролан очнулся от холодного компресса, положенного на лоб. Ткань мгновенно нагрелась, но стало легче. Боль терзает, сердце сместилось, мышцы торса горят и напрягаются одна за другой. Телега покачивается, под колесами гремит сухая земля. Солнце выжигает глаза, ладонь сжимает рукоять меча. Голоса сплетаются в монотонный гул, давящий на уши. В голове щелкает, и перед затуманенным сознанием проскакивают смутные образы. Первые уроки с мечом, прикосновение холодного металла к спине, кулак отца, летящего в лицо, и лорд дикой охоты. Серебряный туман, вырывающийся из каждой щели в доспехах демона. Дымка сгущается, окутывает мир и разрывает на куски, лоскут за лоскутом. Ролан застонал, потянулся в попытке остановить. Мягкая ладонь придавила руку к полу. Губ коснулся края глиняной кружки. В рот потекла холодная вода. Мать кричащая, его нельзя убивать. Почему? Кувшин со штормом, что поглотит миры. Это ничего не объясняет. Компресс перевернули. Тень вонзила кинжал в орка с арбалетом. Ровно под затылок, перебив хрупкий позвонок и перерезав столб спинного мозга. Зеленый умер прежде, чем осознал произошедшее. Женщина заботливо придержала, не дав свалиться с ветки. Перевела взгляд на дорогу, где мучительно медленно ползет караван. В телеге над парнем хлопочет седая эльфийка. Так удобно подвернувшаяся целительница. Купец заплатил ей 3 медика, не зная, что тень выплатила 3 золотых. У подножия дерева в кустах притаились наемные убийцы, жадно следящие за жертвой. Тень спустилась к ним за спины, повела пальцем. У каждого на шее вспыхнула темная метка. Щелчок пальцами. Кинжалы из черного тумана вонзились одновременно. Бандиты так и остались лежать лицами вниз, подергивая ногами. Она могла бы убить разом всех, но тогда орк упал бы, и арбалет наверняка выстрелил бы, что могло привлечь лишнее внимание. В вещах вожака поджарого дворфа, выбритого до синевы, нашелся свиток. Женщина развернула и присвистнула. На пергаменте искусно изображен Ролан. Ниже краткое описание возможного маршрута и цена за голову. «Недурно», — присвистнула тень, — «2 платиновые монеты».